Лео Токсвиль. Забавное Евангелие или Жизнь Иисуса. Издательство политической литературы, Москва, 1963 год. От автора. Относительно личности Иисуса Христа можно услышать три мнения. Первое. Одни считают, что это Бог, на некоторое время сошедший на землю в обличье человека. Второе. Другие полагают, что он был евреем-проповедником, который подвергался суровым гонениям и был обожествлен сторонниками своих социально-освободительных идей. Третье. И, наконец, третьи утверждают, что никакого Иисуса Христа, как и его апостолов, не существовало, и что христианская легенда, сфабрикованная по образцу множества других религиозных легенд, была придумана в эпоху упадка язычества, когда людям, извлекающим пользу из человеческой глупости, понадобилась новая религия. Тщательно взвесив все доводы «за» и «против», я твердо примкнул к сторонникам последней версии. Эта книга написана не для того, чтобы, принизив Иисуса Бога, возвеличить тем самым Иисуса человека. Не в существовании того, не в существовании другого автор не верит. Его цель – шаг за шагом, проследив христианскую легенду, выявить весь тот вздор, который она содержит, и таким образом показать, что вся история об Иисусе Христе, будто человек или божество, с какой стороны ее не рассматривать, есть не что иное, как сплетение лживых и глупых выдумок. Часть первая. Детство Христа. Глава первая. Видение Захарии. «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Лука, глава 1, стихи 5 и 7. В ту пору слово, то есть «господин по имени Иисус», еще не родилось. Среди иерусалимских священников был тогда один левит, которого звали Захария. Этот Захария жил в своем загородном домике в Юте, расположенной в горах Иудеи. Была у него жена. Еврейские священники жили в браке и звали ее Елисаветой. Оба они, как сообщает апостол Лука, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Лука, глава 1, стих 6. Но благочестие супругов подверглось суровому испытанию. Может быть, вы думаете, что верующие не опускали денег в их копилку? Нет, дело не в этом. Слово, то есть «господин по имени Иисус». Первые стихи Евангелия от Иоанна гласят: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Иоанн, глава 1, стихи 1 и 2. По учению христианства, Бог един в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Синонимом Бога Сына богословы называют «Слово». Но поскольку Иисус считался в то же время Богом, то и Слово оказывается синонимом Бога. Токсвиль в ряде мест обыгрывает эту фантастически нелепую путаницу христианского вероучения. По-разному называют и Бога Отца. В христианской Библии он просто Бог, однако Ветхий Завет – это священная книга, также и другой религии – иудаизма. В переводе с древнееврейского – Бога иногда называют Яхве или Иегова. Саваоф в Ветхом Завете употребляется как дополнение к имени Бога Яхве. Яхве Саваоф означает «Бог воинств», «Бог сил». В греческом переводе это дополнение было оторвано от имени Яхве и превратилось в наименование единого Бога Отца, как оно вошло впоследствии и в переводы Библии на европейские языки. Левит, согласно иудейским преданиям, Левиты — это потомки патриарха Иакова Левия, получившие особые права на священнослужение. У иудеев священнослужители разделялись на три степени — первосвященники, священники и левиты. На последних лежали низшие обязанности. Часто они были музыкантами, певцами при храмах, иногда спецами священных книг и судьями.